Дамы беспокоятся за своих парикмахеров и своих поклонников. Почему берлинские дамы испытывали беспокойство, если кампании в Голландии, Бельгии и Франции уже завершились, а борьба с Англией приняла затяжной характер? Ведь многие из них верили в скорую победу, которая принесет окончательный мир. Урсула фон Кардов, журналистка из Deutsche Allgemeine Zeitung, позже напишет: «В то время, уже помогая нашим друзьям-евреям, тем, которые действительно были для нас близкими друзьями, мы еще восторгались победами нашего оружия. Многие берлинки, как и я сама, посещали все танцевальные вечера вплоть до последнего бала 1945 года и беспокоились за свои туалеты, своих парикмахеров, своих братьев, своих бесчисленных поклонников, которые уходили и больше не возвращались или возвращались ужасно искалеченными. Многие из этих молодых привлекательных женщин ведут интимные дневники, которые кажутся вполне искренними и являются свидетельствами тем более ценными, что в них не делается попыток скрыть собственные националистические чувства. Или, например, тот факт, что составительница дневника работает в одном из учреждений, контролируемых Геббельсом. Они все с большей иронией воспринимают указания начальства и после Сталинграда уже не верят в возможность победы Германии. Тысячи жительниц Берлина проходят эту эволюцию. Жалуются на то, что у них становится все меньше кавалеров, пока их город превращается в город одиноких женщин и руин. Тем не менее, хотя уклад их жизни явно дал трещину, они не отказываются от своих привычек. От завтраков за столиками кафе, в компании подруг, от легких ужинов в домашней обстановке. Они уезжают на уикенд в Потсдам или в гости к какому-нибудь приятелю за город на велосипедах, потому что мало кто из штатских имеет свой автомобиль с газогенератором. Они садятся в вечерних платьях, в трамваи, предпочитая наземный транспорт грязным и заполненным до отказа вагоном метро. Они провожают до вокзала, до поезда смертников, возвращающегося на фронт друга, с грустью замечая, что тому уже не терпится поскорее присоединиться к мирку своих боевых товарищей. Молодые люди больше предрасположены к тому, чтобы утратить свою индивидуальность, став солдатами. Они с радостью приезжают на побывку к семейному очагу, но уже на второй вечер отпуска им хочется поскорее покинуть дом, который стал для них чужим. «Женщины», — записала в своем дневнике одна обитательница аристократического квартала, — «не могут сразу всего понять, несмотря на то, что испытывают к мужчинам любовь матери, невесты, младшей сестры. Но на сей раз, оказавшись в условиях тотальной войны, они быстро во всем разберутся. И им уже не нужно будет теряться в догадках, чтобы расшифровать непроизнесенные, застывшие во взглядах их сыновей слова: «Мама, если бы ты только знала». Впрочем, так было всегда, во всех войнах, кроме разве что совсем коротких, некровопролитных, триумфальных. В конце этой войны сотрется различие между богатыми и бедными женщинами. Останутся только те, что, вопреки всему, сумели выжить и теперь со смятением встречают своих возвращающихся с фронта мужчин, искалеченных, в грязной и потрепанной униформе, будто сошедших со страниц мемуаров Эрнста фон Саламана, написанных после Первой мировой войны. И, как всегда, человеческая масса, состоящая из жертв, а может быть и палачей, так ничего и не узнает о тайных интригах политиков, от которых судьба мира зависит еще в большей мере, чем от исхода столкновения армий.